Однако я помню, это не помешало тебе сходить с ума по этой, как ее, Дашеньке, что ли? Да, но вы не дали мне обмануться. Я бы видел в измене Наденьки несчастную случайность и ожидал бы до тех пор, когда уж не нужно было бы любви. А вы сейчас подоспели с теорией и показали мне, что это общий порядок. И я в 25 лет потерял доверенность к счастью и к жизни и состарился душой. Дружбу вы отвергали, называли и ее привычкой. Называли себя, и то, вероятно, шутя, лучшим моим другом, потому разве... Что успели доказать, что дружбы нет. Петр Иванович слушал и поглаживал одной рукой спину. Он возражал небрежно, как человек, который, казалось, одним словом мог уничтожить все взводимые на него обвинения. «И дружбу хорошо ты понимал», — сказал он. «Тебе хотелось от друга такой же комедии, какую разыграли, говорят, в древности вон, эти два дурака, как их? Что один еще остался в залоге, пока друг его съездил повидаться. Что если б все-то так делали? Ведь просто весь мир был бы дом сумасшедших». «Я любил людей», — продолжал Александр. «Верил в их достоинство, видел в них братьев, простер было к ним горячее объятие». «Да, очень нужно». «Помню твои объятия», — перебил Петр Иванович. «Ты мне ими тогда порядочно надоел». «А вы показали мне, чего они стоят. Вместо того, чтобы руководствовать мое сердце в привязанностях, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, рассматривать и остерегаться людей. Я рассмотрел их и разлюбил». «Кто ж тебя знал? Видишь ведь ты, какой прыткий. Я думал, что ты от этого будешь только снисходительнее к ним. Я вот знаю их, да не возненавидел». «Что ж, ты любишь людей?» — спросил Лизавета Александровна. «Привык к ним». «Привык», — повторила она монотонно. «И он бы привык», — сказал Петр Иванович. «Да он уж прежде был сильно испорчен в деревне теткой да желтыми цветами, оттого так туго и развивается». «Потом я верил в самого себя», — начал опять Александр. «Вы показали мне, что я хуже других, я возненавидел и себя». «Если б ты рассматривал дело похладнокровнее, так увидел бы, что ты не хуже других и не лучше, чего я и хотел от тебя. Тогда не возненавидел бы ни других, ни себя, а только равнодушнее сносил бы людские глупости и был бы повнимательнее к своим. Я вот знаю цену себе, вижу, что нехорош, а признаюсь, очень люблю себя». «А, тут любишь, а не привык», — холодно заметил Лизавета Александровна. «Ух, поясница», — заухал Петр Иванович. «Наконец, вы одним ударом, без предостережения, без жалости, разрушили лучшую мечту мою. Я думал, что во мне есть искра поэтического дарования. Вы жестоко доказали мне, что я не создан жрецом изящного. Вы с болью вырвали у меня эту занозу из сердца и предложили мне труд, который был мне противен. Без вас я писал бы и был бы известен публике как бездарный писатель», — перебил Петр Иванович. «Что мне до публики? Я хлопотал о себе, я приписывал бы свои неудачи злости, зависти, недоброжелательству и мало-помалу свыкся бы с мыслью, что писать не нужно, и сам бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши все, упал духом?» «Ну, что скажешь?» — спросила Лизавета Александровна. «Не хочется и говорить-то. Как отвечать на такой вздор? Я виноват, что ты, едучи сюда, воображал, что здесь все цветы желтые, любовь да дружба. Что люди только и делают, что одни пишут стихи, другие слушают, да изредка так для разнообразия примутся за прозу. Я доказывал тебе, что человеку вообще везде, а здесь в особенности, надо работать и много работать, даже до боли в пояснице. Цветов желтых нет. Есть чины, деньги, это гораздо лучше. Вот что я хотел доказать тебе. Я не отчаивался, что ты поймешь, наконец, что такое жизнь, особенно как ее теперь понимают. Ты и понял. Да как увидел, что в ней мало цветов и стихов, и вообразил, что жизнь — большая ошибка, что ты видишь это и оттого имеешь право скучать. Другие не замечают, и оттого живут припеваючи.